Глава 18. Перед большим пиром меня все-таки растормошили. Платье я с собой в такую дорогу не подумала прихватить, но услышала почти собственные мысли на этот счет визгом со стороны. «Кошмар какой-то! Мне и мысль в голову не пришла брать дорогие украшения и приличные наряды!» — причитала у зеркала Райна. «Кто ж знал, что мы окажемся на торжестве в присутствии великих князей сразу двух окраин? Вообще-то, если они вдруг объединятся, то по территории будут больше центрины. Ты соображаешь, что они вместе могут натворить, если подобное решат? А я даже одеться по случаю не имею возможности!» Я хмыкнула. «Я не целитель, потому не могу ставить такие страшные диагнозы. Хотя, постой-ка, я ведь как раз целитель!» «Райна, от тебя сейчас серьезно несет душевным нездоровьем. С какой стати Югу объединяться против Центрины, если они всегда были ее преданными союзниками?» «Да я так просто размышляю о значимости сегодняшнего события». Девушка так была увлечена своим отчаянием, что даже бездумно оправдывалась. «Что с одеждой делать будем, безнадежная ты нищенка?» «Ничего», — сделала я выбор. «Сейчас почистим дорожные костюмы и отправимся в зал в них. Там будет много вояк, потому никакой официальности, все равно никто не ждет. А теперь безнадежная нищенка тебя научит, как чистить свою одежду. Вряд ли высокомерная богачка это умеет. Подожди, подожди, не стоит благодарностей». Райна смиренно кивнула, хоть и не собиралась благодарить. Просто ей, как и мне, очень хотелось побывать на событии такого уровня. И мелочи сами собой отступали на второй план. Центральный зал был огромен, но даже его пространства было недостаточно, чтобы всех вместить. Перед дорожной первой линией выступали князья седьмой окраины и прочая знать. Мы с Райной держались в стороне, поскольку здесь были никем. Я рассмотрела Митю с Асимой на другой стороне, помахала им, но сразу притихла и так же чинно, как все вокруг, прошла дальше. Майер был уже там. Он стоял возле трона и выглядел слишком необычно. Я в таком образе его ни разу не видела. Драк Шейли всегда носил дорогую одежду, изготовленную в точности по его меркам. Но в этом облачении, расшитом серебром и серебряным обручем на голове, он казался почти полубогом. Особенно остро это чувствовалось на фоне изображения черной молнии на знамени, распахнутом за его спиной. У меня уже в который раз замерло сердце от кипящей влюбленности до ощущения полной невозможности таких чувств. И никак не получалось представить его в своих покоях, сидящим напротив и объясняющим мне какие-то мелочи по географии, делающим недвусмысленные намеки, целующим меня. Какую женщину можно вообразить с ним рядом, чтобы она выглядела не дешевой подделкой подле бриллианта? Каких кровей, какого воспитания, какой значимости она должна оказаться, чтобы смотреться с ним вровень, а не нелепо? Но я-то помнила его признание, а взгляд его после битвы был наполнен не благодарностью, а надеждой. То есть сам Майер Сао этой же дистанции между нами значения не придает? Так, может, и мне не стоит. Вернее, следует признать, что она есть, и решить эту проблему — получить такое образование, чтобы даже в присутствии императрицы не выглядеть необразованной дурехой, развить свой талант и получить за него статус Шелли, или, по крайней мере, спасти столько жизней, что всех перестанет волновать мой статус, научиться выглядеть так же, держаться с достоинством в любой ситуации. И вот уже ту будущую Нелену определенно проще представить стоящей рядом с великим князем. Трудно? Да, но возможно. И если его любовь окажется настоящей, то моей любви точно хватит на то, чтобы подтянуться к нужному уровню. Это может оказаться даже интересно. Я толкнула локтем застывшую Райну и прошептала. «Когда вернемся в университет, расскажешь мне о современной моде и стильных нарядах?» «Ты с ума сошла сейчас о моде думать?» «И нет! О таком с подружками надо разговаривать. Хотя у тебя из всех подружек только страшный зверолюд и его героическая невеста, такая же нищенка». Ей надоело занудствовать, и после паузы она смирилась. «Ладно, дам пару уроков, но не ради тебя, а ради себя. А то иногда хочется выколоть себе глаза, чем смотреть на твою обувь или выбор бального платья». Я перед ней тоже в благодарностях не рассыпалась. Подругами мы не станем, да мы этого и не хотим. Но кое-как научились сотрудничать в некоторых вопросах, и это уже гигантское достижение. Церемониймейстер звучно объявил, заставив всех притихнуть. «Великий князь шестой окраины, сударь Василь Некши!» Мы склонились в поклоне, но поспешили поскорее выпрямиться, чтобы все разглядеть. Вперед великого князя побежали слуги с флагами. На каждом было изображено зеленое солнце. Затем шли придворные, кто-то нес символические дары на бархатных подушках, ржаные колосья, серые камни и украшения из янтаря. Им навстречу выступили местные князья, передавая пучки засушенной пшеницы и каких-то пряностей, кусок рыбацкой сети и лоскуты изысканной ткани, дары уже здешних краев. Несколько я знала из уроков, этот обмен был старинной традицией, напоминанием, что любая земля чем-то цена и обязана вызывать уважение. Великий князь, шедший следом за процессией дарителей, являлся обладателем высокого горба и слишком длинной шеи, но его лицо показалось мне очень молодым, правильным и чрезвычайно приятным. При другом теле он назывался бы писаным красавцем, но даже в таком виде зверолюд отчего-то выглядел царственно, а каждый его шаг вызывал в груди странное дребезжание. Подобному величию не научишься, его не изобразишь, и оно обнуляет всевозможные недостатки фигуры. Милорд Сау шагнул к нему навстречу и одной фразой разбил всю торжественность атмосферы. «Лет 20 не виделись, Василь. Ты из мальчика превратился в такого серьезного мужа. Поджилки трясутся». Тот вытянул шею еще немного вверх и ответил с той же интонацией. «Ну, а чего ты хотел, Майер? Время не щадит никого, кроме драконов. Да и вас не щадит. Мои внуки еще похохочут над твоими морщинами. Осталось обзавестись этими самыми хохочущими внуками. Мой сын толдычит, что хочет посвятить себя науке и сделать нашу окраину образцом прогресса, потому ему некогда жениться. Никого не напоминает?» Майер покосился в сторону на группу местных князей и ответил, будто для них. «Вот и мне некогда. Но на каждом совете меня с этим делом торопят». Теперь уже Райна пихнула меня в бок и зашептала. «Только глянь, какие они добрые друзья! Подшучивают друг над другом, как будто не одну чарку вместе опрокинули. И знамена у всех свои, а я не вижу ни одного центринского. Как думаешь, Нелена, сложно ли им объединить зеленое солнце с черной молнией, чтобы остальные окраины вместе с центриной навеки притихли?» Я тихо рассмеялась. Опять той же болезнью понесло. «Райна, ты сама из первой окраины. Еще скажи, что у вас не свои знамена вперед выставляют». «Свои, конечно», — признала она. «Но я-то собираюсь жить в Сердцевине, потому очень переживаю за свою будущую родину. Ну скажи, в чем я не права?» «В том, что везде ищешь заговоры». «С какой стати им вдруг объединяться против Центрины, если никогда такого не было?» У нее и на это был ответ. «Потому что Центрина управляется драконами, и никогда раньше не было, чтобы окраину возглавил дракон. Чем милорд Сау слабее императора?» «Так они ведь с императором лучшие друзья». На нас грозно цыкнула женщина рядом, мы притихли и подтянулись. Запоздало пожалели, что пропустили часть разговора правителей. Но, кажется, как раз успели к самому интересному. Майер уже заканчивал какое-то объяснение. «Да, Василий, я специально его привез с собой. Твои солдаты уже успели удивиться. Но надо, чтобы ты своими глазами посмотрел и сказал. Я себе придумал это совпадение. Не так же было у твоей старшей сестры». Он вызвал из ряда Митя, попросил подойти поближе. Я пока ничего не понимала, но сама себя удивила, вскрикнув. «Не просто так мне лицо великого князя показалось красивым. Оно очень сильно напоминало мне самое родное. И теперь сравнение было очевидно. Мить был выше Василя, не обладал такой же искривленной природой фигуры, но черты лица действительно имели некоторое сходство. После этого началась какая-то суета. Но мы, затаив дыхание, хватали подробности. И теперь стало понятно, почему зверолюды к моему брату сразу начали проявлять повышенный интерес. Лайра погибла уже больше 20 лет назад. Я слышала обрывки объяснений великого князя Василия. Тяжелая беременность. Она с мужем поехала в 4-ю окраину, где в храмах маги в трудных случаях помогают. И мы получили весточку, что все в порядке, племянник родился крепким и здоровым. Но по пути домой они пропали. Мы потом уже нашли тела, вся охрана перебита, похожая на нападение демонов. Жаль, что этих сволочей наши предки 100 лет назад до последнего не вырезали. О, а Штарока здесь? «Добрый день, милорд!» Майер с удовольствием кивнул. «Вот и мне после знакомства с Митем это совпадение покоя не давало. Я ведь на свадьбе твоей сестры присутствовал. Муж ее был человеком, а у самой Лайры именно такие ноги были. Может, они ребенка припрятали, когда заметили опасность. Думали за ним вернуться, но не смогли». А женщина из деревни его уже позже нашла. Вроде бы целители могут наверняка сказать, есть ли родство, но для этого твое согласие нужно и капля крови. У меня голова закружилась, все вокруг показалось сном, и разговоры людей подтверждали мои мысли. Вряд ли кому-то еще нужно доказывать родство, оно слишком сильно бросалось в глаза. Райна пребывала в таком же шоке. «Раскоси меня бесами, племянник великого князя! Я почему раньше не замечала, какой он симпатичный? Тупая Асима только что выиграла замок средних размеров в 6-й окраине. Или только довольствие на всю оставшуюся жизнь? Кстати говоря, если следующий великий князь так и не сподобится жениться, то дети Митя станут наследниками. Даже без этого он в бедности не помрет. Зверолюды к своей родне очень тепло относятся, как, впрочем, и не к своей. Они мягкотелые и зациклены на справедливости. Теперь вижу, что ты была права. 7-й окраине надо объединиться с 1-й против Центрины, ведь зверолюды на подобное никогда не согласятся». Я, кажется, мысленно возвращаюсь обратно на свою родину. Ну ее, эту сердцевину! Вместе с 7-й мы сила! Все-таки умеет Райна на одном выдохе сразу столько важных тем зацепить, не стесняясь перескакивать с одной на другую. Я нашла взглядом и Асиму, та была потрясена побольше нашего. Вспомнились их шутки про то, что Мить нашел богатую невесту и будет ее нахлебником. Сейчас они прозвучали бы еще забавнее. Я заторможенно подняла лицо к черному потолку и мысленно похвалила богов за необычайную иронию. Помогли Седе спасти ребенка, привели его сюда. Хотя нет, сюда его Майер Сау привел, сразу заподозрив возможную разгадку. Но в университет Митя притащила я, практически через силу. Так боялась разбогатеть в одиночестве, пока он в бедности прозябает, что использовала и нытье, и манипуляции. Выходит, я тоже орудие ироничных богов? Приятно осознавать. Теперь надо как-то успеть разбогатеть раньше Митя, хотя это уже вряд ли возможно. У него огромная фора. Из-за этой новости во время пира люди чаще возвращались к ней, позабыв о недавнем набеге кочевников. Митя усадили рядом с великим князем, а тот почему-то бесконечно щупал его плечи, словно проверял, настоящий или нет. Сам братец выглядел так, словно ему большим камнем в лоб прилетело, до звезд перед глазами. Я даже не представляла, о чем он сейчас может думать. Он же тихий, очень добрый и застенчивый, ему подобное положение сложно сразу принять. Когда музыканты заиграли громче, а мужчины начали приглашать дам на танец, я решила использовать удобный момент и все-таки подобраться к Митю, поздравить с тем, что он наконец-то хоть что-то о себе узнал. Спросить, в порядке ли он после подобного волнения. Сидящие во главе стола тоже поднялись, чтобы растрясти ноги перед следующей сменой блюд. Но оказалось, во время пира они уже успели обсудить мою персону, поскольку Василь сразу заговорил после моего приветственного поклона. «Это она? Рад познакомиться, Нелена. Разумеется, тебя к себе я тоже приглашаю. Но советую сначала закончить университет. Подобного образования... мы, к сожалению, предложить не сможем. А у тебя такой талант, которым нельзя пренебрегать. Но сразу после приезжай в 6-ю окраину. Буду звать тебя племянницей, раз уж Мить тебя сестрой называет». Я не успела ответить благодарностью за внимание к своей персоне. Меня сзади схватили за талию и прижали к чужому телу, а голос дракона над моим ухом прозвучал весело. «Хитрый Василь, за истинного целителя еще бои будут устраивать. Вставай в очередь, а не прикрывай свой интерес ее связью с твоей роднёй». «А-а-а!» — зверолюд протянул и прищурился. «Я смотрю, ты уже успел открыть эту очередь». «И замкнуть», — с удовольствием согласился Майер. «Я еще и женюсь раньше твоего сына, спорим? Надо же, наконец, успокоить собственных вассалов. Елена, пойдем уже танцевать. От тебя зависит, как хорошо будут спать мои князья в ближайшие 5 лет». Смешной он все-таки. Между делом фактически назвал меня невестой, даже Василь, понимающе похмыкал. Но дракон тотчас снова погрузился в текущее веселье и не позволил заострить на этом внимание. Закружил меня, заставил позабыть о накипевших вопросах, но потом и сам про них вспомнил. «Кажется, мне придется долго объясняться, Нелена, а я пока не знаю, с чего начать». «Зато я знаю, я опомнилась и собралась. Зачем вы приехали в университет?» «Это долгая история. Достаточно будет, если пока я скажу так. Я ехал туда для одной цели, а потом цель изменилась». Я поморщилась. «Вы сейчас вообще ничего не разъяснили. Зачем столько вранья? Зачем было менять имя?» «Да хотя бы потому, что я бы только и отвечал на тот же самый вопрос всем подряд. Что я забыл в Центринском университете? Мне к тебе даже из мелкого драконьего рода было сложно подобраться. Что бы я делал, если бы ты сразу считала меня великим князем? И даже рот боялась бы открывать в моем присутствии». «То есть вы хотели ко мне подобраться?» Я уловила суть. «Именно». Дракон остановился и посерьезнел. Он продолжал держать мою руку, но будто бы забыл о ней, сделавшись задумчивым. «Скажу больше. Я намерен вернуться вместе с вами в Радужку, и с каждого потребую слова, что вы там о моей личности не будете распространяться». «Зачем же возвращаться?» Я с каждым словом понимала все меньше, но радовалась, что он все еще отвечает, хотя и отстраненно. «Объяснение такое большое, и твоя реакция очень сильно будет зависеть от того, как я его изложу, потому начну с конца. Василь правильно сказал, нигде тебя не обучат лучше, чем в университете. А я тебя надолго из поля зрения теперь не выпущу. Да, я не могу быть абсолютно уверенным, что ты и есть моя единственная. Убежден я в этом буду только после того, как получу твою полную взаимность, а люди умеют ее показывать только одним способом. Способом, придуманным демонами, но давным-давно взятым на вооружение драконами и... Так, подожди, я сейчас не об этом. Хотя на самом деле об этом, потому что я давно уже ни о чем другом думать не могу. Не сбивай меня с мысли, Нелена. Слушай, кажется, нам нужно место потише для такого важного разговора». Я смеялась над его растерянностью и позволяла тащить себя за руку. Сначала из шумного зала, а потом и по длинному коридору. Понимала, куда мы идем, но все равно спрашивала. «Ваши покои?» «Ну да». Он даже не обернулся, хотя я улыбку услышала в голосе. «Я же специально распорядился, чтобы вас разместили с Райной. Надеялся, что вы наконец-то подеретесь, и ты прибежишь ко мне в поисках убежища». «История повторяется», — констатировала я, хотя продолжала веселиться. «Ничего не могу с собой поделать. Мне это обязательно нужно, чтобы ты на мне одном завязывала все свои инстинкты, пока я завязываю свои на тебе. Могу я сегодня рассказать только конец истории, а завтра утром начало. Все еще не придумал, как оправдаться, но, может, мне и не придется оправдываться». «Не уверена, что смогу терпеть до завтра». Однако он резко развернулся, обхватил ладонями мое лицо и поцеловал, тем самым заставив забыть о том, что я собиралась сказать. Я позволила себе немного поплавать в блаженстве, но все-таки отстранилась и поинтересовалась, забыв о статусе стоявшего передо мной мужчины. «Майер, о боги, я даже к этому имени буду долгое время привыкать. Я правильно понимаю, что мы прямо сейчас узнаем ответ на главный вопрос?» Он закусил ненадолго нижнюю губу, желтые искры в глазах заструились волнами. «Ну, мы могли бы это обсудить, если тебе уже тоже надоела предыдущая игра и поскорее хочется перейти к следующей». Однако возможности ответить мне не дал. Снова поймал меня в объятиях и жарко поцеловал. А я уже и думать не могла ни о чем другом, кроме как о его губах, о теле, о том, что давно уже пора плюнуть на все страхи и с головой утонуть в общей близости. У меня от этой мысли в глазах потемнело, а внутри живота завибрировали сладкие судороги. Я уже мысленно дала согласие на что угодно, лишь бы мы оставались друг у друга не дальше кончиков пальцев. Обещанный разговор пройдет без слов, но некоторые вещи словами ведь не объяснишь. Мы сгорали от страсти, руки становились все более настойчивыми, но до заветной двери оставалось еще несколько шагов, и именно они вынудили нас немного отстраниться друг от друга, но как раз в этот момент мы разглядели, что в коридоре были не одни. Впереди стоял Аштар. Он не двигался, не обозначал свое присутствие, просто стоял там и смотрел на нас хмуро. Майер, будто чего-то испугавшись, вскинул руку. «Пожалуйста, Аштар, не сейчас. Я знаю, что ты уже выяснил подробности, но напомни, что ты принес клятву служить мне верой и правдой». «Ты правильно напомнил, Майер, про службу правды», — глухо отозвался демон. «Я эту правду не только не лени несу, но и тебе. Ты был занят, а я общался с нашими общими друзьями, потому обязан сообщить. Вита и Веран провели еще один ритуал. Они получили прозрачные знаки, что Хинанда переродилась. Они по-прежнему не пришли в абсолютную уверенность и по-прежнему не могут ее найти, но что-то рассмотрели этой своей магией. А часть про Нелену давай сам расскажи, раз она и так уже на все согласна. Проверь себя, ее, ваши чувства. Ведь такую связь ничем не разорвешь, как пишут в книгах. Ты допускаешь мысль, что она станет твоей единственной, но на самом деле в этом сильно сомневаешься, правда? Будь честным хотя бы с собой. Будь ты в этом практически уверен, ты никогда, ни при каких обстоятельствах не поставил бы свои интересы выше ее. Вы умеете быть последними эгоистами, но только не тогда, когда речь идет о единственной. Или я чего-то не знаю о драконах». Аштар снова говорил об использовании, но у нас не было времени пообщаться, да я вообще уже успела выкинуть его предупреждение из головы. Но сейчас замерла. Особенно поразило то, что Майер сразу отступил от меня и опустил голову, словно последнее заявление было чем-то значительным, всерьез переставляющим его приоритеты. И я почувствовала, будто стены сдвигаются и давят, хотя они даже не шелохнулись. Миг назад я была счастлива, а теперь, даже не понимая, что произойдет дальше, ощущала летящие в лицо стеклянные осколки.